недвижимость, сдаваемая в аренду. Это один из наиболее консервативных инвестиционных инструментов, отличающихся, к тому же, неплохой доходностью. Существует два основных подвида недвижимости, к которым также могут добавляться земельные участки. Жилой фонд, квартиры, жилые дома, нежилой фонд, магазины, офисы, склады. Чтобы лучше понять, как меняется доходность и привлекательность инвестиций в недвижимость в зависимости от положения дел на рынке, сопоставим ситуацию 2004 года, растущий рынок, с ситуацией весны 2010 года, рынок в состоянии упадка. Максимально возможные инвестиции в недвижимость жилого фонда по состоянию на 2004 год — несколько сот тысяч рублей, комната в коммуналке или однокомнатная квартира в региональном городе-миллионнике. А стоимость однокомнатной квартиры в Москве уже тогда составляла несколько миллионов рублей. В те годы жилая недвижимость каждый год ощутимо повышалась в цене. При этом наиболее высокие темпы роста обеспечивало новое жилье, построенное менее 10 лет назад, расположенное в центре города. 20-25% в год, в Москве до 30-40% в год. Средние темпы роста стоимости квартир из ликвидного вторичного жилого фонда составляли 15-20% в год. В то же время рост стоимости квартир в хрущевках, расположенных на окраинах городов-миллионников, в среднем не превышал 10-15% в год. Дополнительно при сдаче квартир в аренду можно было получать доход около 7% годовых от стоимости квартиры. Поскольку арендные платежи выплачиваются ежемесячно наличными, это особенно удобно для получения пассивного дохода. Таким образом, суммарная доходность данных инвестиций составляла в среднем 22-27% годовых, в Москве в среднем 32-42% годовых, что значительно лучше, чем доходность по банковским вкладам того периода. В качестве альтернативного варианта инвестиций в жилую недвижимость можно было вложить деньги в квартиру на этапе начала строительства дома и продать ее, когда дом будет почти или совсем построен, а квадратные метры вырастут в цене. Такие, по сути, свои спекулятивные операции могли обеспечивать доходность до 30-40% годовых, а в Москве до 50-60%. Перед тем, как вкладывать деньги в недвижимость, обязательно пообщайтесь с несколькими риэлторами, специализирующимися на интересующих вас объектах. Особенно это важно при инвестициях в строящийся дом. Тут можно нарваться на жилищную пирамиду. Помните, на этапе строительства дома вы покупаете не квартиру, а договор, обеспечивающий ваши права на квартиру в том случае, если или когда она будет построена. В ситуации финансового кризиса 2008-2009 годов инвестиции в строящиеся объекты недвижимости стали одними из наиболее рискованных. В то же время квартиры, сдаваемые в аренду, вполне можно было продолжать использовать в качестве инвестиционного инструмента. В Москве стоимость аренды квартиры ощутимо снизилась в 2009 году, но к 2010 вновь начала подниматься. А что произошло с доходностью этих инвестиций? В Москве по состоянию на весну 2010 года однокомнатную квартиру стоимостью 6-7 миллионов рублей можно сдавать в аренду за 30 тысяч рублей в месяц. Доходность, будем учитывать, за 11 месяцев, а не за 12, Аренда за 12 месяц покроет затраты на коммунальные платежи и страховку, которую не вредно оформлять на квартиру, сдаваемую в аренду. При средней стоимости квартиры 6,5 миллионов рублей доходность такой инвестиции составит 30 тысяч рублей на 11 месяцев разделить на 6,5 миллионов рублей равняется 5,77% годовых. Для сравнения, в региональном городе-миллионнике вы можете сдавать квартиру стоимостью 1,6 миллионов рублей в аренду примерно за 9 тысяч рублей в месяц. Коммунальные платежи и компенсация оплаты страховки в среднем за год составят 2 тысячи рублей в месяц. Итого доходность по такой инвестиции составит 9 тысяч рублей минус 2 тысячи рублей. Умножить на 12 месяцев, разделить на 1,6 миллиона рублей равняется 5,25% годовых. Трехкомнатная квартира в том же городе-миллионнике может стоить 3 миллиона рублей и при этом сдаваться в аренду за 15 тысяч рублей в месяц. Средние за год коммунальные платежи возьмем на уровне 3 тысяч рублей в месяц, включая компенсацию оплаты страховки. Итого доходность такой инвестиции составит 15 тысяч рублей минус 3 тысячи рублей умножить на 12 месяцев, разделить на 3 миллиона рублей, равняется 4,8% годовых. Не очень-то привлекательный вариант, не правда ли? Особенно если учесть, что банковские депозиты в тот же период времени обеспечивают доходность на уровне 8-11% годовых. Дело в том, что к весне 2010 года рынок недвижимости все еще не вышел из состояния стагнации. Желающих продать квартиры по-прежнему значительно больше, чем желающих их купить. В результате цены на жилье не то чтобы продолжают сильно падать, но и не поднимаются. А без прироста стоимости жилья доходность подобных инвестиций оказывается невысокой. Очевидно, что в будущем, когда период стагнации на данном рынке закончится, цены на недвижимость вновь пойдут вверх. И тогда инвестиции в недвижимость, сдаваемую в аренду, опять станут более привлекательными. Посмотрим для сравнения, какую доходность вы могли бы получить, если бы инвестировали средства в жилую недвижимость за рубежом и сдавали ее в аренду. В Турции, в Кемере, апартаменты стоимостью 220 тысяч евро обеспечит вам доход от сдачи в аренду около 2,6% годовых. Прямо скажем, не фонтан. Это связано с тем, что в курортной зоне вы сможете сдавать жилье в аренду лишь несколько месяцев в году. В Турции, в Стамбуле, однокомнатная квартира стоимостью 150 тысяч евро обеспечит вам доход от аренды чуть ниже 4% годовых. Уже лучше, хотя все еще не слишком привлекательный вариант. В Испании, в Барселоне, апартаменты стоимостью 300 тысяч евро могут обеспечивать арендный доход на уровне 4% годовых. Жилье можно сдавать за 1100-1200 евро в месяц. Из этой суммы нужно вычесть коммунальные платежи. В Испании, в Марбелье, апартаменты с двумя спальнями стоимостью 250-350 тысяч евро при долгосрочной сдаче в аренду обеспечивают доход на уровне 3% годовых, похуже, чем в Барселоне. В Германии и Австрии можно приобрести в собственность доходные дома. Они обслуживаются местными управляющими компаниями и, предположительно, могут обеспечивать своим владельцам доход на уровне 7-8% годовых. Стоимость таких доходных домов составляет от 600 тысяч евро Восточная Германия, до 800 тысяч миллиона евро и выше Западная Германия и Австрия. Более обеспеченных и опытных инвесторов всегда интересовали инвестиции в коммерческую недвижимость. В 2004 году арендные выплаты могли быть на уровне 15-20% годовых и более от стоимости объекта. В лучших случаях можно было рассчитывать на 33% годовых. Стоимость самой недвижимости также росла в среднем на 15-20% в год. Таким образом, результирующая доходность составляла 30-40% годовых и более. На тот период времени недвижимость нежилого фонда, сдаваемая в аренду, являлась одним из наиболее привлекательных инвестиционных инструментов, обеспечивающих пассивный доход. С наступлением экономического спада 2008-2009 годов ситуация изменилась. Как говорит по этому поводу один мой хороший знакомый, самый популярный магазин в городе — аренда. Везде висит его реклама. Можно сказать, что с началом экономического спада положение владельцев коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду, стало отличаться от положения владельцев, сдаваемой в аренду жилой недвижимости, так же, как отличается положение работающих по найму топ-менеджеров от положения рядовых сотрудников. Рядовой сотрудник, даже потеряв работу, имеет неплохие шансы найти похожую, причем довольно быстро, возможно, с некоторым снижением доходов. Что же до топ-менеджера, то пока у него есть работа, все отлично, но если он в разгар кризиса лишится своего места, найти аналогичную позицию будет чрезвычайно тяжело. При этом ежемесячный доход может снизиться в несколько раз. Но еще хуже, что в течение длительного времени придется сидеть вообще без работы и без дохода. Аналогично, всегда есть желающие снять квартиру. Это массовый рынок, где баланс спроса и предложения выражается в изменении цены. В 2009 году, когда рынок аренды квартир в Москве просел, многие мои сотрудники, снимающие жилье, переехали на новые квартиры с лучшими условиями. При этом все время имелся спрос на сдаваемые квартиры. В любой момент можно было сдать жилье. Главное, чтобы цена была рыночной. Что же до владельцев коммерческой недвижимости, тут все зависело от арендаторов. Если в начале экономического спада объект недвижимости находился в аренде, и компания-арендатор не погибла в результате кризиса, такой объект по-прежнему приносил неплохой доход в виде арендной платы. Все, что нужно было сделать, пойти навстречу арендатору, если он аргументированно запрашивал снижение арендной платы в разумных пределах. Пример. К весне-лету 2009 года произошло настолько ощутимое снижение арендных платежей на рынке в целом, что мы, как и любая коммерческая компания, не могли проигнорировать этот фактор. Изучив расценки, мы обратились к своим арендодателям с пожеланием о снижении арендных платежей. В Москве нам быстро пошли навстречу, а вот в регионах ситуация развивалась по-разному. Например, в Саратове у нас изначально были достаточно приемлемые условия аренды, поэтому мы решили не обращаться к арендодателю с запросом о снижении платежей. Но летом 2009 года из-за укрупнения площадей для нового арендатора арендодатель попросил нас переехать с 5-го на 6-й этаж. При этом предполагалось отменить наши особые условия, что фактически означало ощутимое увеличение арендных платежей. Это меня разозлило. По всему городу ищут арендаторов, цены на аренду снижаются, а тут нам предлагают переехать, да еще увеличивают арендную плату. То, что на протяжении многих лет мы платим как по часам, Да и в кризис не испытываем ни малейших финансовых сложностей, совершенно не ценится. Может, пора порвать отношения с подобным арендодателем? По моему распоряжению были рассмотрены различные варианты переезда. Как и следовало ожидать, интересных предложений нашлось немало. Директор моего саратовского филиала направился к арендодателю с официальным запросом. Если нам не пойдут навстречу, мы переедем не с этажа на этаж, а сразу в другое здание. Этого оказалось достаточно. Условия остались прежними, с переездом нам помогли. В результате мы по-прежнему платим, как по часам, тому же арендодателю. В Самаре события разворачивались иначе. Арендодатель несколько лет относился к нам хищнически. Регулярные повышения арендной платы, крайнее неудобство взаиморасчетов, наплевательское отношение к нашим интересам. Поскольку один переезд равносилен двум пожарам, я долго наступал на горло собственной гордости. Но в 2009-м настало время для реванша. На наше пожелание существенного снижения арендных платежей арендодатель не отреагировал. В результате мы переехали этажом выше, в точно такой же по форме и площади офис, что и раньше, но с более привлекательным ремонтом и обстановкой, и ощутимо более выгодными условиями аренды. И, конечно, у этого этажа был другой владелец. Буквально за 2-3 месяца аналогично нам переехало более половины компаний, арендовавших офисы у нашего предыдущего арендодателя. Хуже пришлось тем, у кого не было арендаторов на момент начала экономического спада. Или тем, кто вложил деньги в строящиеся объекты недвижимости, либо в участки земли, находившиеся в процессе оформления. А сильнее прочих пострадали инвесторы, строители и девелоперы, инвестировавшие все свои средства в строящиеся объекты и не имеющие возможности завершить строительство из-за дефолта финансовых ресурсов. Пример первый. Одни мои знакомые всегда мечтали стать собственниками нескольких этажей в торгово-офисном здании. И вот их мечта осуществилась к концу 2008 года. Хорошо, что здание, в которое они вложили средства, к тому моменту было достроено и сдано в эксплуатацию. Повезло, что деньги не сгорели, однако с привлечением арендаторов возникли серьезнейшие проблемы. Ну а чего еще можно было ожидать, если учесть, что на дворе 2009 год, экономический спад в разгаре, а в принадлежащих моим знакомым помещениях даже ремонт не сделан, одни голые стены. В результате их бизнес, из которого в предыдущие годы изымались средства для инвестиций в строительство, чувствует себя далеко не лучшим образом. Да и спад в экономике дополнительно его подкосил. Нужны средства на ремонт, иначе не сдашь помещение в аренду, а денег нет. Хотели получать пассивный доход от аренды, в результате доходов еще нет и быть не может, а коммунальные платежи за обширные еще не использованные площади проделывают дополнительную дыру в бюджете. Зато теперь мои знакомые — владельцы нескольких тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Пример второй. Да что там говорить, я и сам приобрел кое-какие объекты коммерческой недвижимости незадолго до начала экономического спада 2008 года. Одно помещение находится в уже построенном, но еще не сданном здании. По состоянию на весну 2010 года. Идут суды, а тем временем мои средства лежат мертвым грузом. Другое приобретенное мной помещение находится в здании, которое было достроено и сдано в эксплуатацию. Ну, получил я свидетельство о собственности, и что толку? Чтобы сделать ремонт, нужны дополнительные средства. Подключение коммуникаций — отдельный разговор, особенно тяжко с электричеством. Эти взяточники и вымогатели делают все, чтобы без поборов с ними нельзя было решить ни один вопрос. Да и с поборами все происходит долго и муторно. А когда мне удастся сдать эти помещения в аренду и за сколько, бог его знает. По моим прикидкам, доход от арендных платежей составит 6-7,5% годовых, вряд ли больше, и то лишь тогда, когда удастся найти более или менее подходящего арендатора. Пример третий. Все вышеизложенное далеко не самый худший вариант. Так один из моих знакомых работал в тесном взаимодействии с крупной московской девелоперской компанией. Он вложил 36 миллионов в расселение участка под застройку в центре города-миллионника. А вскоре после начала кризиса его партнеры отказались от участия в проекте. Хотя все было оговорено. Он бы не вкладывал такие средства без гарантий. В результате мой знакомый остался с участком, на котором сам не планирует и не хочет вести строительство, и со здоровенной дырой в инвестиционном капитале. Впрочем, и это не самая серьезная проблема из возможных. Не секрет, что в период экономического спада многие крупные девелоперские и строительные компании погибли или были уничтожены. Их объекты стоят недостроенными. Деньги, которые вложили в эти объекты инвесторы, не только не принесут дохода, в большинстве случаев инвесторам не будет возвращен даже первоначально вложенный капитал. В то же время нельзя сказать, что инвестиции в коммерческую недвижимость рискованные, а в жилую недвижимость нет. Пример. Один мой хороший знакомый вложил 4 миллиона в покупку однокомнатной квартиры в строящемся доме в Москве. Крупная компания и в кризис продолжала строить здание, только не тот дом, в котором была приобретена квартира. На протяжении нескольких лет работы так и не сдвинулись с мертвой точки. Мой знакомый подал в суд на строительную компанию, теперь немалые деньги уходят еще и на адвокатов. А ведь он приобретал квартиру, чтобы его мама переехала к нему поближе. И на деньги, которые были выручены от продажи маминой квартиры в одном из поволжских городов-миллионников. Кроме того, он добавил больше миллиона самостоятельно заработанных и отложенных в предыдущие годы средств. Старая квартира продана, новой нет. И в довершение всего моему знакомому приходится платить аренду за квартиру, в которую переехала его мама. Самое время, перефразируя Экклезиаста, сказать: «Во многое собственности многие печали».